Матерь Агни-йоги. Всякое изучение состоит не столько в запоминании фактов, сколько в осознании изучаемого предмета. Механические изучения без понимания сущности изучаемого явления часто приводят к махровому расцвету невежества. Потому даже наука может быть явно невежественной и полной отрицаний, как это часто наблюдалось в прошлые века. Впрочем, и в настоящее время она все еще страдает рецидивами прошлого. Одним из ее слабых мест является отрицание действительности. Вместо научного подхода ко многим непонятным проявлениям тонких энергий они попросту отрицаются. Но их придется признать. И именно науке, так как ее аппаратура уже позволяет приблизиться экспериментально к тому, что отрицалось еще так недавно. Теперь дело уже в самих отрицателях, которые все еще не хотят отказаться от прежних позиций, когда можно было зычно кричать об отрицании несомненного. Новые аппараты и новые открытия заставят многое признать и отнести уже к области фактов, удостоверенных наукой. К этому направляет эволюция человеческой мысли.